Мы в наши дни нечасто, а папа говорим, но все же ежечасно мы с ней быть хотим. Мой папа самый добрый. Мой самый дорогой. Когда меня обидят и хочется уйти, то лучше, чем у папы, мне места не найти. Мой папа очень хочет, чтоб я мужчиной был, за слабых заступался и честь свою хранил. Мы книжки нам читает и песенки поет. Он маме помогает не доставлять хлопот. У папы много ласки и к маме, и ко мне. Когда закроют глазки, порой храпит во сне. Работает он много, ведь все же не секрет. Чтоб нам купить игрушки, обычно денег нет. Но я не обижаюсь, мне жаль его порой. Ведь это из-за нас он становится седой. Хочу просить Иисуса, чтоб папу он хранил и много-много силы папуле подарил, чтоб он, не уставая, заботился о нас. Как хорошо, что папа сегодня есть у нас!